Юлиан Семенов. Пароль не нужен. Роман. Из книги «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Пароль не нужен. Москва. Издательство «Вече», 2007 год. Серия «Военные приключения». Май 1921 года. Глава первая. Пятый год революции перешел в Россию с голодом. Вымирали целые волости. В холодных вокзалах, на цементных платформах лежали тихие дети с желтыми старческими лицами. Над обезлюдевшими деревнями и голыми полями носилось воронье. Блаженный Митенька, голубоглазый паренек в серой власенице, бился на паперти Новодевичьей церкви, царапал щеки и смеялся, выкрикивая: «Мор! Мор! Мор!» Голос у него был ломкий, совсем еще детский. Слышался он далеко окрест, звенел и перекатывался в студенном воздухе. Богомолки терпеливо спрашивали: «Кому мор, Митенька? Кому мор-то? Господи!» «Пальчиком и рученьком, ноженьком и глазоньком», — отвечал блаженный. «Чьим пальчиком-то?» «Маленьким!» — кричал Митенька. «Малюсеньким!» «А что станется?» — шептали старухи. «Что в конце станется?» «Благовещенье!» — отвечал Митенька испуганно и смотрел на старух жалобно, а ногти грыз быстро-быстро, словно белка. «Станется благовещенье!» Глава вторая. Верховный совет Антанты поручил бывшему послу Франции в Петербурге господину Нулансу ознакомиться с положением в России и внести свои предложения. Была создана брюссельская комиссия. Работа продолжалась много недель. Поволжье вымирало. Нуланса давал интервью и устраивал приемы, на которых угощал стерляжьей ухой а-ля Рюс. По прошествии нескольких месяцев Нуланс заявил: «Помощь голодающим России в принципе возможна, если, конечно, Ленин признает все долги законного правительства императора Николая Романова, и лишь в том случае, когда наши люди будут допущены на места, чтобы провести личное расследование». Глава третья. Когда корреспонденты из Лондона спросили Народного комиссара иностранных дел Чичерина, как он расценивает подобного рода предложения, Георгий Васильевич ответил: «Как бы вы отнеслись к доктору, который у постели тяжело больного требует денег за предыдущие визиты? Если вы исповедуете гуманизм, вы обязаны назвать такое поведение подлостью и живодерством». Юноша из протокольного отдела при слове «живодерство» засмущался и стал делать жесты. «Живодерство!» — резко повторил Чичерин. «Именно это я и хотел сказать». Репортер из «News Chronicle» спросил: «Считает ли господин министр такое слово допустимым в лексиконе дипломата?» «Я исповедую дипломатию правды», — ответил Чичерин. «Но если вы откажетесь от предложения Нуланса, Россия погибнет». Чичерин отпил глоток холодного черного чаю, усмехнулся и спросил: «Вы так считаете?» Нота правительства РСФСР правительством Великобритании, Франции, Италии и Бельгии. С величайшим изумлением российское советское правительство ознакомилось с содержанием полученной 4 сентября ноты господина Нуланса, показывающей, что возглавляемая этим лицом комиссия вместо действительной помощи голодающим предпринимает шаги, заставляющие усомниться в самом желании ее помочь бедствующим крестьянам России. Уже само имя Нуланса, как представителя Франции в Международной комиссии помощи голодающим, а вслед за этим как председателя этой комиссии, возбудило во всей России среди самых широких слоев трудящегося населения взрыв негодования. Трудящиеся России не забыли имени того, кто был одним из самых злостных и коварных врагов их во время борьбы не на жизнь, а на смерть, которую они вели против контрреволюции и иностранного вмешательства. Они не забыли того, что с самых первых дней существования рабоче-крестьянского правительства в России господин Нуланс среди иностранных представителей больше всех прилагал усилий, чтобы не допустить соглашения и взаимного понимания между советским правительством и правительствами Антанты. Весной следующего года именно интервью господина Нуланса, помещенное в русских газетах, впервые ясно и определенно выставило требование вооруженной интервенции держав Антанты в России и отрезало всякий путь к примирению между ними и советским правительством. Последнее в тот же момент обратилось к французскому правительству с заявлением, что невозможно ни на одну минуту оставлять в России в качестве его представителя такое лицо, которое толкает к войне между Францией и Россией. В своем неуклонном желании поддерживать мирные отношения со всеми народами, советское правительство воздержалось от насильственной высылки господина Нуланса из пределов России, но оно заявило, что считает с этого момента господина Нуланса лишь частным лицом. Оставшийся, несмотря на это заявление в России, господин Нуланс все свои силы отдал подготовке заговора против безопасности республики и против жизни ее руководящих деятелей, подготовке восстаний, вербовке участников всевозможных авантюр, направленных против республики, попыткам устраивать взрывы мостов и железнодорожные крушения и так далее. На господина Нуланса падает главная вина за восстание чехословаков, обманутых врагами русского народа и вовлеченных ими в борьбу против советской власти. Господин Нуланс был одним из наиболее активных руководителей той самой системы блокады, которая привела весь русский народ в состояние разорения и нищеты, в значительной мере обусловивших нынешнее неслыханное бедствие голода. Среди всех участников военных и экономических враждебных действий против рабоче-крестьянской России на господине Нулансе более чем на ком-либо ином лежит вина за ужасающие несчастья, перенесенные русским народом, и за нынешние градации и крестьян голодающих губерний. Назначение этого постоянного руководителя всех предприятий, направленных против Советской России, председателем Международной комиссии помощи голодающим, уже само по себе глубоко поразило широкие массы русского народа и вызвало в них величайшее негодование. Имя господина Нуланса – это уже целая программа. Комиссия, возглавляемая представителем Франции, известным инициатором интервенции Нулансом, заменяет помощь голодающим этим расследованием в то самое время, когда французское правительство посылает в громадном количестве военное снаряжение Польши и Румынии, в которых руководимые Савенковым и Петлюрой белогвардейские банды проявляют за последнее время усиленную активность у советских границ. Это происходит в то самое время, когда связанные тесными узами с Францией польское и румынское правительства оказывают этим белогвардейским бандам всяческое содействие, когда польское правительство, которому еще 4 июля российское правительство подробно указало на эту деятельность поддерживаемых им белогвардейских банд, все еще не только не проявляет ни малейшего признака желания хоть сколько-нибудь ограничить деятельность этих банд, но даже дает им возможность больше прежнего развить свою деятельность. Сосредоточивающиеся у советских границ белогвардейцы в Польше и Румынии совершают постоянные вторжения в пределы советских республик и всячески вредят сбору урожая в наиболее хлебных местностях этих республик. И этим самым способствуют обострению голодного бедствия. Среди членов Международной комиссии мы видим также представителя Японии, которая до сих пор не отказалась от активной вооруженной интервенции в пределах дружественной нам республики и поддерживает своими войсками контрреволюционные группы, захватившие при ее помощи власть в районе японской оккупации в Дальневосточной республике.